Слово «общество» он произнес таинственным шепотом и усмехнулся сквозь черный дым. «Хорошо». Горло Сергея Филипповича саднило и жгло. Он перешел на шепот. «Хорошо, я попробую что-то сделать, но от меня мало что зависит. Может, ничего и не получится. Как я могу заставить княгиню молчать? У меня нет власти над нею». «Так употребите же ее власть над вами», — посоветовал Виктор. «Любовь — это обойду острое оружие, его всегда можно повернуть вспять». Удуев видел, как вышел из курительной секретарь бурсы Сергей Филиппович. Опытный глаз жандарма отметил неестественную бледность секретаря. Михаил Валентинович хотел уж было подойти, заподозрив неладное, но слуга объявил ему: «Прошу подняться в кабинет, Константин Манович ждет вас». В кабинете его превосходительства царила полутьма. Когда ротмистр вошел, на столе горела только одна свеча. Свеча была точно такая же, желтая, как в уютной коморке в меховой лавке Протасовых, где жандармский ротмистр провел половину минувшей ночи. Хозяин кабинета стоял у окна, лицом к улице, чуть приподнимая занавес. Он даже не повернул головы. «Присаживайтесь», — сказал он. Ротмистр опустился на диван. «Ваше превосходительство. Константин Манович, я вижу, вы чем-то расстроены». «Да, я буду с вами откровенен». «Тихо, все так же не поворачивая», — сказал Бурса. «Я еще раз допросил лакея, и сколь это не печально, результата нет». «Может быть, вот это внесет ясность», — сказал Удуев и положил на стол оба листка, шифровку и список. Бурса опустил занавес, подошел к столу, взял сначала список. Константин Манилович ничего не говорил, но по его злой улыбке, вдруг заигравшей на губах, нетрудно было угадать те чувства, что он в минуты эти испытал. «Вы нашли это в лавке Протасовых?» — спросил Бурса. «Впрочем, понятно, где же еще? А здесь надо понимать шифр». Он взял второй листок. «Я пытался разобраться. Не беспокойтесь, я сам расшифрую», — сказал Бурса. «В общем-то, это несложная работа». Пока хозяин особняка занимался расшифровкой, Михаил Валентинович Удуев сидел напротив, молча наблюдая за ним. Ротмистр мог спуститься в гостиную и подождать там, но даже сама мысль о картах показалась ему теперь пустой и противной. Казалось, прошло очень много времени. Внизу все так же играла музыка. Наконец Константин Манилович отодвинул от себя листок с тайнописью и удовлетворенно сообщил: «Готово». Он показал ротмистру лист с получившимся после расшифровки текстом. «Хотите, я вам вслух прочту? Разрешите, я сам». Удуев принял листок из рук Бурсы и просто въелся в него глазами. Почерк Константина Эммануиловича был красив и каллиграфически точен. Прочитав один раз, ротмистр взялся читать сначала. «Донесение ваше получил, ими вполне удовлетворен. Покуда нет надобности пользоваться, но нужно прокурора, а также камергера Его Величества припугнуть. Пусть они будут готовы на всякий случай. Сделайте это осторожно и без нажима. Очень плохо, что княгиня Ольховской нет ничего нового. Нужно нажать на человека в ее доме. Пусть слушает и смотрит лучше. Помня вашу просьбу для выполнения особо жестоких поручений, посылаю вам человека и зверя. Зверя нужно беречь и холить. Зверь дорогого стоит. Того же человека, что принесет зверя в мешке за плечами, можете не щадить, а нагружать любой черной работой. Зверь может пролезть в любую, самую малую щель, и все, что потребуется подслушать или украсть при надобности, он может убивать быстро и ловко, потому что ремеслу убийства обучен. Говорить сей зверь не может, но все понимает, что будет сказано, и абсолютно предан. Приказ выполняет с первого раза. Прошу также учесть, что зверь требует специального, привычного для него обхождения. Хоть он и может путешествовать в мешке за плечами, но жить должен в специальной маленькой комнате. В комнате должна быть плита на полу и мебель соответствующего размеру. Также и вся мелочь должна быть того же размеру — кружки, миски, подсвечники, одежда». Увидев, что ротмистр прочел, Бурса сказал: «Дело это не новое. Еще при Елизавете Петровне на Северном море, на одном из островов, в католическом монастыре стали выращивать этих уродов. Честно говоря, я думал, что их больше не осталось, их было около сотни. Отцы иезуиты занимались, продавали для европейских дворов. «Русские компрочекосы?» — спросил Удуев. «Не совсем». Бурс опять поднялся и расхаживал по кабинету. «Компрочекосы выращивали шутов для забавы. В монастыре иезуитов воспитывали уродов специально для воровства, подслушивания и убийства, хотя и для забавы, конечно, тоже.